Я оторвался от него перед тем, как прийти к вам. Тогда, как я предполагаю, он и вернулся сюда в надежде снова сесть мне на хвост. Кейра, двумя руками прижимая черную шляпу к животу, вошел в прихожую. Спейд закрыл за ним входную дверь, и они прошли в гостиную. Там Кейра еще раз учтиво нагнул голову и сказал: «Рад видеть вас снова, мисс О'Шонесси». «Я и не сомневалась в этом, Джо», — ответила она, протягивая руку. С легким поклоном он пожал ее руку и тут же отпустил. Она села в кресло-качалку на свое прежнее место. Кейра сел в кресло у стола. Повесив шляпу и пальто, Кейра в шкаф, Спейд сел на диван около окна и принялся сворачивать сигарету. Бриджит О'Шонесси сказала Кейру: «Сэм рассказал мне о твоем предложении купить сокола. Как скоро ты можешь приготовить эту сумму?» Брови Кейру дрогнули. Он улыбнулся. «Она уже готова». Какое-то время улыбка еще подержалась на его лице, а потом он взглянул на Спейда. Спейд прикуривал сигарету. Лицо его было совершенно спокойным. «Наличными?» — спросила девушка. «О, да!» — ответил Кейру. Она нахмурилась, высунула кончик языка, убрала его, спросила: «Ты можешь дать нам сейчас $5000 в обмен на сокола?» Кейра замахал рукой. «Простите меня. Я, видимо, неудачно выразился. Я не хотел создать впечатление, что деньги у меня в карманах. Я имел в виду только то, что могу получить их буквально за несколько минут в часы работы банков». «О-о-о!» Она взглянула на Спейда. Спейд выдохнул сигаретный дым себе на грудь и сказал: «Похоже, он говорит правду. Сегодня днем, когда я обыскивал его, у него было при себе всего несколько сотен долларов». Он ухмыльнулся, увидев, что глаза ее округлились от удивления. Левантинец наклонился вперед. Его глаза и голос выдавали нетерпение. «Я вполне могу передать вам деньги, скажем, в половине десятого утра. Идет?» Бриджит О'Шонесси улыбнулась ему. «Но сокола у меня нет». Лицо Кейро почернело от злобы. Девушка издевательски усмехнулась. «Впрочем, он будет у меня самое позднее через неделю». «А где он сейчас?» «Там, где его спрятал Флойд». «Флойд? Терсби?» Она кивнула. «И вы знаете, где он спрятал его?» спросил он. «Думаю, что да». «Тогда зачем нам ждать неделю?» «Может быть, и меньше». «Для кого ты покупаешь сокола, Джо?» Брови Кейра поползли вверх. «Я говорил мистеру Спейду, для его законного владельца». Девушка, судя по лицу, искренне удивилась. «Так ты снова вернулся к нему?» «А что здесь такого?» Она засмеялась тихим грудным смехом. «Я бы многое дала, чтобы посмотреть на вашу встречу». Кейро пожал плечами. «Это было вполне логично». Он потер внешнюю сторону левой руки ладонью правой и прищурил глаза. «Если я, в свою очередь, могу задать вопрос, то почему вы хотите продать его мне?» «После того, что случилось с Флойдом, я боюсь», — сказала она просто. «Вот почему я сейчас не держу его при себе и прикоснусь к нему, только чтобы передать в другие руки». Спейд сидел на диване, опершись на локоть, и бесстрастно взирал на происходящее. В его ленивой расслабленности не было и намека на любопытство или нетерпение. «А что же все-таки, — спросил Кейра тихо, — произошло с Флойдом?» Бриджит О'Шонесси указательным пальцем правой руки нарисовала в воздухе букву «Г». Кейра сказал: «Понимаю». И все же в улыбке его было что-то недоверчивое. «Он здесь?» «Не знаю», — она говорила раздраженно. «А какая разница?» Это еще более усилило сомнения Кейра.